Золотой шар над конюшнями блеснул, отражая яркий уголок луны, прорезавший черноту неба. Секретарь запахнул шубу, надвинул на глаза шапку и поворачивался в поисках извозчика. Лед на Неве также отсвечивал серебром, и от этого Сергею Филипповичу стало немножко жутко. Половину дороги до особняка княгини Ольховской он прошел пешком. Ноги вязли в сугробах, и Сергей Филиппович, пригибаясь как от ветра, хотя ветра никакого и не было, двигался прямо посредине пустынной улицы, ступая в наезженную колею. Конечно, он думал о Наталье Андреевне. Он больше ни о чем не мог думать. Секретарь полностью оправдывал ее. Будучи мелкопоместной дворянкой, она во время пожара лишилась как родителей, так и остатка своего состояния. Но уже через год 17-летняя Наталья Андреевна невероятным образом оказалась при дворе Екатерины. Поговаривали, что при матушке императрице Наталья Андреевна занимала не особо почетную должность штатной пробирки, то есть по первому требованию развратной государыни проверяла мужскую силу любого кавалера, на кого укажет Екатерина Алексеевна, а потом являлась с докладом по этому предмету. 22 лет Наталью Андреевну выдали замуж за польского князя Станислава Ольховского. Князь был уж тогда глубоким стариком, он предал шляхту и был в чести у императрицы, так что молоденькая пробирка была частью его вознаграждения. Через 3 года после венчания князь Станислав умер своей смертью, и Наталья Андреевна оказалась вдруг богатой вдовой. Первый год после смерти мужа она провела в трауре, но однажды при дворе прозвучало ироническое замечание императрицы, мол, обстоятельства брака были таковы, что вдова Ольховская может вполне считать себя девицей. Подобные замечания нельзя было воспринять иначе, как прямой приказ, и Наталья Андреевна подчинилась с видимой неохотой. Траур был окончен. Сергей Филиппович готов был каждую минуту благословлять эту уже немолодую женщину. Он нес запечатанный конверт, но ему казалось, что он несет ей свое разбуженное сердце. У гостиного двора он поймал извозчика. Тот заломил дикую цену, пришлось заплатить. Но, несмотря на это, извозчик не подвез к самому крыльцу, а высадил окостеневшего от холода секретаря за полквартала. Срезая угол, Сергей Филиппович оказался у дома княгини не со стороны парадного входа, а со стороны внутреннего двора. Он хотел уж обойти двухэтажное обширное здание, когда заметил невдалеке от себя темную фигуру. По платью секретарь определил, что большого роста мужчина в соболе и шапке, подошедший к черному ходу из благородного сословия. Дверь черного хода хлопнула. Перебравшись через сугроб, Сергей Филиппович добрался до этой двери, заперто. Постучал — никакого результата. Пришлось обойти здание и подняться по круглым ступенькам парадного крыльца. Как и везде, дом не освещен, но внутри явные движения и голоса. Секретарь потянул за шнурок звонка и был тотчас же впущен в переднюю. — Наталья Андреевна не примет вас, — объявил немолодой камердинер, так что, если передать, что нужно, может, через меня передать. Только из рук в руки. Всплыли в голове Сергея Филипповича последние слова бурсы. Из рук в руки. Сходите еще раз, спросите, — сказал секретарь. Передайте Наталье Андреевне, что дело не терпит отлагательства. Слуга в огромном поношенном и сильно припудренном парике и синем камзоле отрицательно покачал головою, но все же послушно поднялся наверх повторить просьбу. Он скрылся за узкими двустворчатыми дверями, и секретарь услышал, как тяжело и медленно слуга взбирается по лестнице. «Она непременно приняла бы меня, каб я мог объяснить, по какому поводу пришел через весь город», — подумал секретарь. — А если она не знает причины моего визита и отказывает принять, что же она подумала? От этой мысли Сергей Филиппович так смутился, что в следующие несколько минут и сам плохо уже понимал, что делает. Не дожидаясь возвращения слуги, секретарь кинулся через те же узкие двери на лестницу, взбежал наверх во второй этаж и, не раздумывая, выбрав из трех коридоров левый, кинулся по нему. Полы здесь были застланы мягкими коврами, и шагов не было слышно. Узенькие высокие зеркала в резных деревянных рамах, пустые высокие канделябры, воздух душный, горячий, в нем разлит запах незнакомых благовоний. Опомнившись и поняв, как плохо он поступил, секретарь остановился. Во время ночной пешей прогулки по городу он сильно устал. Не было у Сергея Филипповича никогда в жизни тяжелой работы, и теперь ноги его гудели и ныла спина. Секретарь осмотрелся. Он стоял посреди очень узкого коридора, отделанного темным гладким штофом. В глубине коридора, начисто лишенного дверей, подрагивал какой-то свет. —